Алло. А у тебя деньги есть? А кто это? А? Кому вы звоните? Я про деньги. Есть тебе деньги? Кто звонит? Кому звонишь? А то я хуеваза живу. Я только откинулся с зоны. Ну и что? А кому ты звонишь? Меня деньги твои интересуют. Я что-нибудь... У меня денег нету, не переживай. Может, я пенсионерка. Может, поделишься? Успокойся. Ну, рубль в кошельке есть. Все, я на пенсию живу. Пенсия у меня маленькая. Что тебе надо? Да, пошел нахуй отсюда. Дура, я бы пришел к тебе. Алло. Я петух, понимаешь? Петух, ты, блядь, жареный петух. Заткнись ты нахуй. Я психбатистый, блядь, на уши. Алло. Да. Рад тебя слышать. Кто это звонит? Шестая больница, морг, дежурный санитар. Господи, куда вы звоните вообще? Ты кто такой? Ну-ка представься. Да. Шестая больница, морг, слушает. Пошли нахуй, все позвоните только еще сюда. Придурок, и пидор, гнус. Да. Алло. Да. Рад тебя слышать. А кто это? Шестая больница, морг, дежурный санитар. И что? А это кто? Кто говорит? А вы куда звоните? Это Малапера. Ну так я тебя в жопу ебать не буду. Ты у меня прям в рот возьмешь. Слушай, идиот. Я позвоню сейчас в милицию. Понял или нет? Говно в рот сунем. Да. Слушай-ка, ты придурок, блядь. Ладно, там какие-то молодые старики, сука, выебываются. Ты-то какого хуя? Ты куда звонишь, идиот, блядь? Больной ты, что ли, или нет? К старухе звонишь домой, пидорас ты ебаный! Нет, приходи... Ты чё, сука, охуел? Иди прямо в прокуратуру. Да. Будь здоров, Иван Петров. Кому там делать нехуй? Тебе какого хуя? Пошел нахуй! Ну так я тебя в жопу ебать не буду. Дура, я бы с бутылкой пришел к тебе. Куда вы звоните? Ну говори, я про деньги, есть тебе деньги? Не звоните сюда. А то я хуеваза живу, только от... Кому звоните? Да я не домогаюсь за тебя, мне... Ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют. Я что-нибудь есть? Отвалите, иначе я сейчас полицию вызову. А то я хуеваза живу, я только откинулся. Стойте. Куда звоните? Пошел нахуй. Вот и иди туда. Пошел нахуй. Придурок какой-то. Хуже выбиться, блядь. Пойдем, ебаный, блядь. Куда звонишь-то, блядь, придурок? Хуже выбиться, блядь. Пошел! Куда звонишь, спрашиваю? Пошел нахуй. Да не надо набирать правильно. Пенсионеру, еб твою мать, блядь, звонишь. Издеваешься. Куда? Ну с пенсионером, еб твою мать, блядь. Каким пенсионером вы звоните? А ты откуда звонишь, ёбнутый, блядь, человек? Я никуда не звоню, это вы всё мне звоните. Хуже выбиться, блядь. Что ты? Нет! Куда вы звоните? Почему набираете этот номер? Кто ты такой звонишь? Кто звонит-то? А ты откуда звонишь? Я никуда не звоню, вы мне звоните, я беру трубку. Что ты выбиться, блядь? Как параша, блядь, это навозная. Это ты, параша, ты куда звонишь? Что ты все время мне, ты мне уже задолбал, домой мне звонишь. Куда ты звонишь? Это малая пера. Пенсионеру, еб твою мать, блядь, звонишь. Издеваешься, блядь, над пенсионером, еб твою мать. Да кто издевается-то? Че вы звоните-то совсем по другому номеру? Что? Господи, боже мой. Пошел ты, ебаный, блядь. А. Опа. Фамилия, имя, отчество, ты хуйлуша. Да пошел ты нахуй, это что такое? Вы куда звоните, а? Все так базаришь, кучеряво, а? Ты посмотри, какой ты придурок, а? Ты кому звонишь? Ответь, блядь, почему ты из мопса превратился в пидорбабу? А ты кто такой? А? Нажрутся и звонят хер знает куда. Как ты, животное, докатился до такого образа жизни, а? Я не мужчина, я женщина, по голосу не слышишь, что ли? Ты чё так базаришь, кучеряво, а? Какой ты долбоёб, честное слово. Куда звонишь-то? В Сука, не базарь нахуй, ты понял, ты? Сюда, сука. Гуляй ты, галюники что ли у тебя? Ты молчать, хуеплёт. Если, сука, папа сказал, что ты шляпа усатая, значит, ты шляпа усатая. И кто здесь вечер звонит? Ну? Я петух, понимаешь, петух! Дурак ты, ебаный! Нравится сюда звонить, да? Я ворую аппаратуру! Нравится звонить? Вот сучара, а? Знаешь, он сам стал в школу. Вот ты сучара, но я не знаю. Наверное, влюбился в меня, да? Я в психбольнице, блядь, на учете состою, ебаный в рот. Ты в больнице? Не похуй! А куда звонишь? Куда ж ты звонишь, бедный, а? Ты ж на квартиру звонишь людям. Телефон, какой нахуй телефон? Ты что, дурак? Ну, головку-то лечи, лечи головку. Очень тяжело у тебя с головкой. Ну, елки, жалко ж тебе, честное слово. Я сидел за аппаратурой и за этот телефон. Ну, ты хоть не груби, елки-палки. Нельзя ругаться матом. Не похуй. Дурак ты, ебаный. Алло. А, здравствуйте. Ты как тебя зовут? Скажи, как тебя зовут? А кто это звонит? А? Кто это звонит? Меня зовут Дебки, кто? Куда звоним? Где ты живешь? В каком поселке живешь? А какой надо? Ты с какой деревни-то, а? А какую вам надо? Глухая, что ли? Какую надо, говорю? У нас ушла какая-то дурочка. Ты где живешь? В Манге где? Ай-яй, ну ты это, баба, не знаю, на каком ты языке-то говоришь. Чтобы больно весело разговаривать-то. А кого вам надо, куда звоним? С какой деревни-то? С какой деревни-то? А вот с какой деревни-то? Ага. Да. Опа. Фамилия, имя, отчество. Ты хуйлуша. Кто я? Ты чё так базаришь, кучеряво, а? А? Кто это, блядь? Как ты, животное, докатился до такого образа жизни, а? Да пошёл ты нахуй. Ты что, охуел нахуй? Кто вы такой? Придурок ебанутый! Откуда у вас вообще номер? Прекратите звонить! Ты хуйлуша! Это ты хуйло, шаста! Еще раз позвонишь, я тебе сказала, полицию буду звонить! Придурок гребаный! Ты что так базаришь, кучеряво, а? Ты откуда вообще, чмо болотное, звонишь? Денег не жалко? Шляпа усатая, иди сюда, сука! Опа. Алло. Так, нахуй. Фамилия, имя, отчество. Ты хуйлуша. А ну быстро ответь, блядь. А? Ты охуела, гнида, блядь. А ну быстро ответь, блядь. Ты, тетя шлюха. Пидорас. Да? Я охуела, гнида, блядь. Вы что, не туда попали? Ну быстро ответь, блядь. Шляпа усатая, иди сюда. Вы перестанете звонить или нет? Фамилия, имя, отчество. Не, не скажу и ничего. Так, нахуй. Алло. Ты натуральный гребень. Дальше что? Говорю, поясни. Фамилия, имя, отчество. Ты хуйлуша. Ой, а ты красавец. Опа. Так, нахуй. Как ты, животное, докатился до такого образа жизни, а? Медленно. Ты пешочком. Ты что-то старишь кучеряво, а? Угу. Не психуй, не нервничай. Нервные клетки не восстанавливаются. Я петух, понимаешь, петух! А я курица. Мне похуй, дурак, ебать. Да. Я в психбольнице, блядь, на учете состою, ебаный в рот. Ну и что ты хочешь этим сказать? И что я должна выслушивать твои эти маты, а? На Северной горе, знаешь, умственно осталась школа? Да. Опа, так нахуй, фамилия, имя, отчество, ты хуйлуша. А? А ну быстро ответь, блядь. Ты охуела, гнида, блядь! Ты куда звонишь? Ты чё так базаришь, кучеряво, а? Сейчас я тебе побазарю, ты куда звонишь? Да. Ты куда звонишь, на какой ты номер звонишь? Фамилия, имя, отчество, ты хуйлуша. А ты кто? Ещё раз говорю, поясни. Подпольная кличка. Я тебе сейчас дам подпольную кличку. Сейчас я полицию вызову, и будет тебе подпольная кличка. Придурок! Усатая, иди сюда, сука. Да? Я в психбольнице, блядь, на учете состою, ёбаный в рот. Так, ты по какому номеру звонишь? Мне похуй. Ты кому звонишь вообще? Ты на какой номер звонишь? Мне похуй. Еще раз позвонишь, я тебе сказала. Ты на какой номер? Ты куда звонишь? Ты куда, блядь, попадаешь? Придурок! Телефон, какой нахуй телефон? Ты что, дурак? Придурок, сейчас я полицию вызову, когда узнаешь такой телефон. Дурак ты, ебаный. Да? На Северной горе, знаешь, умственно осталась школа? Слушай, ты отстанешь, ты на какой номер звонишь, я никак не пойму. Ты куда звонишь? Не было телефона. Ты на какой номер звонишь? Кинотеатр, ебаный в рот. Ты посмотри-ка, какой-то мужик, никакого спасу нет, обзывает и все по-всякому. Я петух, понимаешь, петух! Не знаю, кто такой. Звони. Говорю, прекрати, ты на какой номер звонишь, нет все равно. Обзывает по-всякому. По-всякому обзывает. Алло. Мне похуй! Чего? Опа! Я не знаю, куда он звонит. Нахуй! Имя, отчество, ты хуйлуша! По-всякому обзывает. Тебе чего надо? Фамилия, отчество, ты хуйлуша. Кто такой? Ты чего так базаришь, кучеряво, а? А кто такой? Фамилия, имя, отчество, ты хуйлуша. Ты вначале свое скажи фамилию. Тихо. Привет. Так, ну-ка скажи свою фамилию, имя, отчество. Гребень. Кто? Гребень. А я Циренюк. Пару слов, как ты такую животину... Ну, чё? Ну, ты что, ответь, блядь. А? Из мопса превратился в пидорбабу. Угу. Шляпу на буче носил? Ну, я не знаю, когда... Носил. Как ты, животное, докатился до такого образа жизни, а? Козёл ты вонючий. Ещё раз позвонишь, я сейчас... Да да я разговариваю. Отвинись нахуй, орёшь. Пьела гнида, блядь. Так, ну-ка давай, выходи! Сука, не базарь нахуй, ты понял? Ты! Тыкаешь мне! Шляпа! Сопляк хуев! Шляпа усатая, иди сюда, сука! Сейчас, козёл, я тебя найду! Я в психбольнице, блядь, на учёте состою, ёбаный в рот! Ты из больницы? Я петух, понимаешь, петух! Ну, ебать таких петухов надо! Мне придется тебя наказать, понимаешь? Вот я тебя уже наказал. Я тебе говорю. Я за это сидел 8 лет. Ну я на тебя, ой-ой-ой, козел вонючий. Я ворую аппаратуру. Пошел нахуй, щенок белогубый. Не похуй. Я стою. Да? Опа. Так нахуй. Фамилия, имя, отчество, ты хуйлуша. Падла, ты посмотри. Да. Опа. Так нахуй. Фамилия, имя, отчество, ты хуйлуша. Ты охуела, гнида, блядь. Ты идиот. Ты чё так базаришь, кучеряво, а? Иди убейся башкой, кретин. Еще раз сюда позвонишь, я тебе бошку отверну, понял? Фамилия, имя, отчество, ты хуйлуша. Заткни свою. Быстро. Ты пидор. Ебал я тебя в жопу и в очко тупое, бля, понял? Я рот твой выебал вообще нахуй. Ага. Ты попадешь, молись. Аллаху своему, гнида, я тебе башку так подрежу. Да ты нахуй отсюда, блядь! Это далеко, как будто. А это сотовый, наверное. Видишь, ну, гудки какие идут. Алло! Алло! Алло! Слышь? Ты чё за шалава там? Пошёл нахуй, пидор ты, гондон стопанный! Я отправлю ребят! Алло! Алло! Слышь, ты чё за шалава там, а? А ты кто такой? Ты, блядь, сука, забудь этот телефон, или я тебя, блядь, вычислю через ментовку, нахуй, ноги выдерну. Понял, блядь? Так ты сам звонишь-то сюда. Ты куда звонишь, Так не я звоню, ты звонишь. Тебя фиксируют номера? Фиксируют. С какого там номера звонят, а? Пошел ты нахуй. Не звони сюда больше. Это ты уже заебал всех. Понял? Звонят какой-то хуй. Опа. Так нахуй. Фамилия, имя, отчество. Ты хуйлуша. Заебал ты, блядь, козел. Ты охуела, гнида, блядь. Да? Фамилия, имя, отчество, ты хуйлуша. Такси хуй, урод ебучий. Ты чё так базаришь? Дежурный по комендатуре сажен, есть. Наркотики, наркотики. Кто это говорю? Алло. Я спрашиваю, кто это? Сейчас, говорю, номер ваш пробьем. Если вы не скажете, где вы находитесь, я приеду, дам вам. А если я приду в руки на сую? Здравствуйте. Сейчас никто не может ответить. Оставьте сообщение. Алло. Опа. Так нахуй. Фамилия, имя, отчество. Ты хуйлуша. Не понял. Ты охуела, гнида, блядь. Ты это на кого орёшь-то, а, шакал? Ты базаришь кучеряво, а? Ты кому звонишь? Фамилия, имя, отчество, ты хуйлуша. Слушай-ка, я тебе такую хуйлушу сейчас покажу, что мать пусть свою не узнаешь. Ты молчать, хуеплёт, если, сука, папа сказал, что ты шляпа усатая, значит, ты шляпа усатая. Шляпа усатая, иди сюда, сука. А ты кто такой, ты? Шмакодавка, а, сопливая? А? Ты с кем разговариваешь, в конце концов, а? Гребень. Ты с кем разговариваешь, я тебя спрашиваю? Шляпа усатая, иди сюда, сука. Я тебе такую сейчас шляпу покажу, что ты, мать свою, не узнаешь. Сука, не базарь нахуй, ты понял, ты? Алло. Коля, ты не спишь, пидорас? Послушай, дрянь, я тебе твои вонючие яйца оторву. И тому, кто тебя направил, тоже оторву, выжгу одно место. Я вот все, уже последнее слово, последнее мое терпение, дрянь такая. И передай этой суке, которая тебе направила, тоже это. А ты, выродок, тварь такая. И вот ты сейчас запись на тебя на пленке, я знаю, да? И найдут тебя, тварь такая, и найдут яйца твои вонючие. Заткнись, тварь. Заткнись, сука! Заткнись, я тебе сказал! Рот поганый, это жало твое вырвало! Ты собака! Заткнись, я сказала! Сука! Траву нахуй пустим, ебаный гондон, блядь! Да? Коля, ты не спишь, пидорас? А? Чё ты не спишь? говорю, блядь. Слушай, пидор ты, штопанный. А? Забудь этот номер, пидор ты штопанный. Гандон рваный. Что ты не спишь? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда, где ты живешь, а? В Малой Пере. Приду к тебе посрать. Вот тебе посрать, ты придурок, ты откуда звонишь? Мне и соседям. Достал уже всех. Вы же не знаете, с кем разговаривать. Да, в голове не хватает или что? Вы что, звоните нам каждый день? Ну и что? А что вы звоните-то нам? А почему я не приду к тебе посрать, а? Чего вы к нам звоните, я не понимаю. А я вам что делать нечего? Мозги вышибем у тебя, автомат. Это у тебя вышибли мозги, мой дорогой. Пидор мозга, блядь. Здравствуйте. Алло. Слушаю вас. Слушай сюда. Где ты живешь? Объясняй. А? А кого надо? Приду к тебе посрать. Пошел нахуй. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Где ты живешь? А? Ты это кто вообще? Сидор Петрович. А чего вы сюда звоните? Где ты живешь? А ты где живешь? Приду к тебе посрать, а? Чего? Приду к тебе посрать. Ты что, больной, что ли? Ну и чего? А чего ты сюда звонишь? Забудь этот номер вообще. А почему я не приду к тебе посрать, а? Ты что, больной, что ли? Будешь плакать, кричать: мама, выручай. А я сейчас приду, блядь, это мозги вышибаем у тебя, автомат. Ты больной урод. Еще раз позвонишь, тебе найду, тебе голову сломаю, понял? Пошел ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а. Я тебе сейчас за такой базар тебе зубы все вышибу, говнюк сраный. Ты еще раз позвонишь. Настоящий вот урод. Еще раз позвонишь. Ты сам себе-то в зеркало да хоть смотрел, на кого ты похож? Ты чмо лохматая. Вот и все, весь себе в штаны. Пошел в задницу. Давно следят за вами. Забудь свой этот номер, если он больше не звонит, ты понял? Хуйна! Ты где живешь-то вообще, говнюк ты? Сейчас наряд милиции приедет за вами. Угу, сейчас я за тобой приеду. Ну и что? Больной, давай иди в жопу, короче. Вот тебе уже давно затолкали, вот ты это повторяешь, это все, с пизды повторяешь. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда, где ты живешь? А? На севере. Приду к тебе посрать. А? Сейчас я приду, посрешь ты у меня. Я бы в рот тебе насрал бы. Ну я тебя поймаю. А я сейчас приду, ну, блядь, это мозги вышибем у тебя, автомат. Сейчас ментов вызову. За лупу. Ну, посмотришь. Ну и чего? У меня номер твой просвечивается. Бывает. Сейчас вот это наряд милиции, блядь, пошлю. Алло. Да ты сейчас звонишь, а не я? Ты по какого лешего ко мне звонишь? Который день все звонишь? Алло, кто это говорит? Как тебя зовут, скажи, как тебя зовут? Ты из какой деревни-то? А? Алло. Кто ты? Тебя как зовут? Так что ты весь день раззвонилась, а? Глухая, что ли? А? Ёбнута, что ли? Да какая-то баба теперь все звонит вот весь день. Ты чего раззвонилась, а? Ты кто? Ты кто? Ты кто? Кто это со мной разговаривает? А? Ты откуда? Дурочка какая-то звонит. Ты чего привязала сейчас звонить сюда? Откуда взялась такая-то? Кто это со мной разговаривает? Ты? День твоя. Звонит. Алло. Меня зовут Дед, ты кто? Я тебе сейчас, падла, приду дам. Ты что раззвонилась, а? Вот тебе Дед, ты кто? Меня пизда с лапом. Так и меня, Катя. И тебя, Катя. Как тебя зовут? Катя? Катя? Ага. Откуда ты? Сейчас я приду. Где ты живешь? Ну ты это, баба, не знаю, на каком ты языке ты говоришь? На каком языке говорю? На рымовском. С тобой больно весело разговаривать-то. Да? А ты где живешь? Да. Где ты живешь? Да, да, да. Положи трубку и больше не звони, а то в Никольской улице. Знаю. Положи трубку, да не звони больше. Брать, что ли, у тебя? Да, я спать ложусь. Не знаю. Да откуда я знаю? Ты куда звонишь? Да. Привет. Привет. Хуй на тебе. И что, ты это хотел сказать, что ли? Дура. Ой, умный. С ума не сходи, милая. О, тебя еще не поймали? Слушайте. Ну, подожди еще немножечко. Слушайте. Их тебе и дадут, ты столько заплатишь, дружок. А? Слушайте. Ты вот не боишься? Слушайте. Это же уголовное дело. Вася. Да? Вы с чего звоните? С мобильного, что ли? С мобильным звоним. Я вот сегодня с внучка должна мне позвонить, да включил. Угу. Ну? Звоните, звоните. Вот так и все, и дурят тут вот. Недолочка. Чтобы у тебя выросло на лбу чего-нибудь. А у тебя на нем, чтобы вырос что-нибудь. Чтобы у тебя рот-то не развивался. Тебе мало оскорблений в твой адрес-то получаешь? Я говорю, недолго тебе, их ты и заплатишь, дружок. И очень много заплатишь, понял? Приходи, налью я тебе. Вот ты будешь, ты заплатишь такие денежки, тебе и не снилось. Приходи. Прихожу, придурок глупый. Да я вот... Что, обострение, что ли? Говорить бы хоть правду научился по-человечески, как хрен в рот запекал. Ни разговор, ничего, аж и людям надоедает, придурок. Да я возле клуба, тут увидишь, елка горит. Ага, и горит, и приусь у тебя горит. И елка, и две хоть елки, и три. Завтра вот поеду, и с тобой прокуратура займется, придурок. Дура. Ты придурок. Что делать-то будешь, а? Мандец тебе будет. Ты ведь не расплатишься с народом-то. Чего, тебя свербит, что ли? А тебе? Тебе-то паразит никто не звонит. А ты-то всем как настоебенил, а? Что тебя ты... и в хвост, и в гриву все, а? Я бы... Как тебе не надоело? Ты придурок, что ли, какой? Я согласна, ребенок побалует. Ну не мужик же взрослый, а? Это вообще долбанутый на всю-то голову, а? Ходи к врачу, это к психиатру, полечись. Вот. Говори, кто ты. О. Все, я тебе говорю, ты последние дни отзваниваешь. Голос-то вроде знакомый. Конечно, знакомый. Кто со мной говорит? Хрен в кожаном пальто. Штрафу получишь, 1000 рублей. Да? Я-то ладно 1000-то, а ты 1000 ты не обделаешься. Вот завтра распечатки заберем и посмотрим. Вот ты тогда и позвонишь. Уже милиция уже этим занимается? Занимается. А теперь еще вот жители подадут, их ты и позвонишь. Ты знаешь слово, шайтан? Все? Шайтан тебе настал. Шайтан. Чего любишь, пиво или водку? А? Два. Еще раз я сказал, ты сюда позвонишь, ты сядешь. Ты понял меня? Шайтан, ну и шайтан. Вот я говорю, ты сядешь, и очень сильно сядешь. И надолго. Это вылетало. Все, пошел нахрен. Настоебенил. Рот твой. Южно. Алло. Да. На ножке манда. Я слушаю. Федот, да не тот. У нас другой Федот. Серёз! А, Серёз! Иди сюда! Чё, поиграться опять захотелось? Иди сюда на минутку! Ты заебал, блядь, сдох, что нахуй! Ха-ха-ха, смешно. Как тебе смешно-то, ёптать, как тебе смешно-то. Иди сюда, Слёд. Знаю, все. Еще раз позвонишь, нахуй. Вот, а? Сейчас приеду, тебе выебут твое очко, блядь, вонючее, блядь. База Торпедных, который слушает? Да. Слышу вас внимательно. Алло. Алло. Да. Крейсер заказывали? Да. Выходите. Козел. Сначала ледокол Ленин, за ним крейсер идет. Козел, заглохни. Так, все под парами стоит. Вы заказывали крейсер? Слушайте, манда. Нет, вы в Мандышлаг поедете? Да. Собирайте, сплав жилета у нас готов для вас. Серега, ты что? Так я что ли? Так что, выходите? Гандон, ебаный, блядь. Причал номер 3. Я не пизда, блядь. Так не надо пиздой-то быть там, оденем на вас, если что. Гандон ты, блядь. Ну вот, опять начинается. Презерватив у нас тоже есть. Деть нахуй, блядь. Так чего, в Мандышлаг поедем? Все! Подводная лодка сопровождения. Все! Все, поехали? Да. В 23.30 на третьем причале. Гандон ебаный, блядь! Гандоны тоже есть. Визибу, блядь! И вышишу! Ну, в облу поймаем в Астрахани. В Каспи уйдем. Я уже твой адрес знаю, все. Ну, я тоже знаю. На нож тебе, манда. Это кто? Визибу тебе! У задницу, твое очко! Шоколадное, ебучее, блядь! Сейчас приедет к вам участковый! Алло! Да. Кто? Хуй в кожаном пальто! Алло! Завтра распечатку возьму, я твой адрес вычислю. Пошел ты нахуй и больше сюда не позвони! Твое очко! Шоколадное ебучее. Скотина ты, блядь, редкая. Привязал с приёбчей ты кому? Что прочишь, чтоб тебе задули, блядь. Ты заебал, блядь, доску нахуй. Ты ёбаный ты в рот, ты как, блядь, только узнаю, ты падла башку отрублю, подлюка. Ты у меня за смерть другого крови, блядь, из задницы. На нож тебе, мать. Сука, я все равно засекем, где откуда ты, блядь, чем делаешь там. Завтра десятку возьму, я тебе, блядь, визибу, блядь, и высушу. И заткну тебе, блядь, швабру в жопу, блядь, чтоб до самого, блядь, затылка достала. Я тебе, сука, достану, блядь. Федот, да не тот. У нас... Достану я тебя, достану, сука, еще только, блядь, позвони, падла. Подлюка ты, он. Все равно, блядь, где я засеку подлюка, где ты откуда звонишь, падла. И все проще, чтоб тебе задули, блядь. Дождешься, сука ты. Еще раз только, блядь, позвонишь, разъеба. Визибу, блядь, и высушу. Я тебя высушу и звоню. Иди, приходи. Ты кому звонишь? Ты хоть знаешь, кому звонишь? Да пошел ты нахуй, мне хоть ты, блядь, сам, блядь, князь какой-то там хуй, как будто звонишь. Федот, да не тот. И там, и тут, ёба, мудак ебучий, блядь. Нет, да ты скажи имя, отчество, фамилию. Пизда кобыля, больше не хотел? Да. У меня печушка, блядь, больше твоего носа, нахуй, блядь. Ты придурок, тебе лечиться надо. Виебу тебе. Очень внимательно слушаю. Привет. Привет. На нож тебе, манда. Что? Визибу, блядь. Ну я уже один раз говорил, я еще раз говорю. Пусть твое поколение трижды проклято будет. К где наркотики. Здесь? Сейчас я приду тебе, покажу тебе, где наркотики. Хорошо. Давай, давай, говори. Для того, что хуя плёты надо, блядь, рано выхватить надо, блядь. Чего-чего? Я бы в рот тебе насрал бы. Где он, что ли? Да ты что? Ну давай. Ты где живешь? Давай я приеду. Быстренько. Дурачок. Ну, скажи, где живешь-то? Я. Да, дурачка, слышу. Я копал себе могилу, нет? Ага, сейчас прям. Вот я с вами разговаривал. Да. От вас так пахнет, так пахнет. Закройте рот уже, а то кишки простудите. Все, давайте. Вот пока голову мы так не убьем. Алло. Алло, алло. Да. А? Алло, алло. Чего нужно? Баня будет вам. В каком доме он живет-то? Кто? Пошел ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а. Афинат, что это за безобразие такое, хоть бы милиционер пришел, такой белиц, и все бы этот сделал. Сейчас что это за безобразие? Целый день звонят паразиты кто-то, я не понимаю. Пенсионеров донимают. Что это за безобразие за такое? Сейчас я приду тебе, покажу тебе, где наркотики. Вот. Чокнутые какие-то, я не понимаю, что за люди за такие. А? Да. А? Пошел нахуй, животные. И что? Здравствуйте, Гургас. Дурачок так хуй, блядь, а? А? Даешь ты, а? Господи, как вас носит мать-земля. Таких алло. Уродов. Это вообще алло. Ужас какой-то. А? Заправка. И что? И что, блядишься, блядь, хуишься? Пошел нахуй. Участковый, блядь. Полиция, поможет дежурному Петрову. Участковый! Алло. Ты нахуй не нужен тут, участковый! Где? И что? И что? Ты разговариваешь нихуя! Где участковый-то не нужен? Вы в дежурную часть звоните. И что, блядишься, блядь, хуишься? Марш отсюда, сука, блядь! Ну-ка иди туда, ко мне, учи домой. Полиция, помощник дежурного Петров. Ну-ка иди сюда, ко мне, участковый, приди домой. Да куда прийти-то? Участковый, блядь. Ой, я прям... Какой участковый? Вы звоните в дежурную часть. Какой вам участковый-то? Какой участковый? Вы звоните в дежурную часть. И это не участковые. Ага. Есть ага. Ты меня знаешь. Хорош хуйнёй страдать, блядь. Не звони больше сюда, тварь, блядь. Полиция, помощник дежурного Петров. Ты я тебе такую участковую дам, по какому адресу? Чего по какому адресу? Пошёл ты нахуй. Ты пошёл ты сама нахуй. Трахай, да? Дураки. А какому Анатолию вы звоните? Да звоните вы! Нахуй ты кому нужен-то, блядь, а? Чего? А? Чайте хулиганить, чайте это... Вы, наверное, больной на голову. И пройдет так, даром. Да, на нос тебе, мам, да. Нахуй ты мне нужен, ты понял, я тебе давно говорю. Алло. Блядь, пока голову не разобьешь, наверное... А давайте поговорим про основные фонды. Основные фонды – это совокупность производственно-материально-вещественных ценностей, которые действуют в производстве, сохраняясь на протяжении всего периода натурального... Это дальше хулиганит. Вы не любите экономику? Что надо тебе? Ну, я говорю, давайте побеседуем про основные фонды. Это экономическое понятие. О, привет. Привет. Вы... О. Мы... Привет. Вы страдаете кратковременной потерей памяти, если здороваетесь с человеком за 30 секунд два раза. Желательно обратиться к врачу. В нашем городе нет таких хороших специалистов, поэтому вы можете съездить, скорее всего, в Липецк. Вам там помогут. Вот а ты ешь, козел ты, блядь, и шаг ты ебаный, блядь. А почему вы разговариваете через... животные, как козел, ишак. Вы живете в сельской местности? Дурачок, ой, дурачок. Кто дурачок? Зачем вы оскорбляете? За это можно в суде нехилые мне деньги срубить, за то, что вы оскорбили мою личность. Вот тебе уже давно затолкали, вот ты это повторяешь, это все, с пизды повторяешь. Да-да-да-да-да. А вы сможете поддержать тему на английском языке? А? Извините, наше общение зашло в тупик, мы не можем понимать друг друга. Скорее всего, мы несовместимы по нашим чакрам. Алло. Да? Завтра распечатку возьму, я твой адрес вычислю и выебу тебе у задницу твое очко. Пошел ты нахуй, понял? Ой-ой-ой, блядь. Прям на пол... Алло. Алло. Алло. Да. На ножке манда. Придурок. Сейчас, подожди, одну секунду. Так, дай я трусы только надену. Ты что, голый, что ли? Ну, мне печушка 15 сантиметров, нахуй. Сам замерял, нахуй. Да? Ну, молодец. Берегаешь с ним, да? А хочешь, к тебе сейчас приедут ребята и выведут тебя? Привет. Ой, тебя все никак не поймают, что ли? Ой-ой-ой-ой, блядь. Ой-ой-ой. Раззвонился ты. Сейчас приедут, тебе выебут твое очко, блядь. Вонючее, блядь. Вот дурачок-то. Ты прям придурок какой-то. А что ты толкаешь? А что мне не толкать-то? А ты хули орешь там? Лидер ты. Я с женщиной разговариваю, а не с тобой. Ага. Ну все, давай. У меня пи***. Я Алло. Спал, блядь, всех нахуй, блядь. Нет, ты что звонишь сюда? Тебе что надо? У тебя носик только отрезанный, нахуй. И у тебя денег нет нихуя. Слушай, ты чего звонишь? Я... Что за дурь такая? Ты беспокоишь людей? Для чего? Что это тебе дает? Я ебал, блядь, всех нахуй, блядь. Ну это ты всех-то еби, это твое дело. А ты что звонишь другим-то? Я папа Карла, а ты будешь Буратино. Надоел, Карла. Херарла. Ой-ой, блядь. Больше не звони сюда. Алло. Слушай вас. Пидорас ты. А ты хули орешь там, где? Алло. Да. На ножке манда. Опять звонишь? Сейчас, подожди, одну секунду. Так, дай я трусы только надену. Смотри, уж задом наперед не одень. Мне печушка 15 сантиметров, нахуй. Сейчас приедут, тебе выебут твое очко, блядь, вонючее, блядь. Сейчас допиздишься, блядь, у меня телефон твой номер определил. Хуец тебе придет, понял? Я ебал, блядь, всех нахуй, блядь. Козел, вонючий. Ой-ой-ой-ой, блядь. Если полиция поможет оперативу дежурного Михаила, слушай нас. Алло. Да, слушай нас. Сейчас, подожди, одну секунду. Так, дай я трусы только надену. А что, без трусов не можете разговаривать? Ну, мне печушка 15 сантиметров, нахуй. Сам замерял. Да, это... Чего звоним-то? Я ебал, блядь, всех, нахуй, блядь. Да. На ножке манда. Сейчас, подожди. Живым закопаю, сука. Мне печушка 15 сантиметров. Да. Алло. Да. Сейчас, подожди, одну секунду. Так, дай я трусы только надену. Я сейчас тебе надену, блядь, кое-что, понял? А хочешь, к тебе сейчас приедут ребята и выебут тебя. Алло. Алло. Сейчас, подожди, одну секунду. Так, дай я трусы только надену. Слышь, дебил ебаный. Животное, пошел ты нахуй, скот ебучий. Встретимся. А ты хули орешь, там лезешь? Не понял, это кто так базарит смело? Они с тобой. Да он это. Козел я был! Еще раз, блядь, звягнешь! Я тебя выебу нахуй, блядь! Сам приеду нахуй! Слышь, придурок, ты сам сюда звонишь и выебываешься. Вообще, что ли, заходит? Заглохни нахуй, блядь! Сейчас ты заглохнешь. Заглохни нахуй, я сказал, блядь! Давай, приезжай, где ты есть. Сейчас приеду, тебе выебу твою очко. Давай, давай, давай, да хуя таких на опановке похоронено. Давай встретимся. Давай, где? А хочешь, к тебе сейчас приедут ребята и выебут тебя? Давай, давай, жду. Я папа Карло, а ты будешь Буратино, нахуй. Ты кому звонишь-то вообще, фраер? И у тебя денег нет нихуя. Кому ты звонишь-то, фраер? Да? А? Б, кому ты звонишь? Ой-ой-ой-ой, блядь, прям напугал. Кого напугал, я тебя спрашиваю, кому ты звонишь? А у тебя есть хоть хуй? А у тебя-то есть? У меня печушка 15 сантиметров, нахуй. Сам замерил. Такой малыш? Без трусов. Ёпта, это только в носу им ковырять, и все. На нож тебе, манда. Давайте, ладно, артист. Тут вообще бабушка с дедом старые живут. Я в гости зашел, внук. Хуйнай. Хуйнай. Что городишь-то, блядь? Обожрался, будь человеком. Вот и конечно. Две. А? Что? Бредишь, что ли? А, обосралась. Кто, ёпта? Давай, говори, где ты, что ты? Я сейчас приду к тебе. Я ебал, блядь, всех нахуй, блядь. А, ну шо ж тогда не говоришь, где ты и кто ты, раз такой ебу влезу. Отпечатку возьму, я твой адрес вычислю. А, вау, как страшно. Я так испугался, я не знаю, сейчас штаны идти менять или попозже. Ебёшь-то, блядь, и все прочее, чтоб тебе задули, блядь. Ох ты, какой фраерок блатной. Только на слова герой, а на деле хуй простой. Вот где знаем мы таких. Теперь туда сходи, а потом придешь ко мне. Что сходить? Куда? Что хуйню несешь-то? Это кто-то это. Ты знаешь, с кем ты разговариваешь вообще? Сиди. Или ты хуй, или ты попутал, берега. Скоро помрете. Да? От кого? По этому номеру. От героя, который звонит неизвестно кому, неизвестно кто. Я с удовольствием буду ждать. В трусах выйду. И хоть без трусов выйду. Ты как хочешь, я не знаю. Чем ты там напугать собрался своим накатком? Давай встретимся. Давай, давай, базара ноль, где? Ты на месте? Где на месте? Где ты есть? К вам не подойти. До полной программе, нахуй. Ты что, бредишь, что ли? Обожрался там? Обнюхался, может, что? Да, то же самое. Что то же самое? Обожратый, что ли? Обнюханный чем-то хуй? Или обширенный? Хуй тебя знает. Сам понимаешь, что ты говоришь-то? Что? Я тебя сейчас буду убивать, и не говоришь нигде, ничего. Въебываться, что ли, звонишь просто? Скучно стало? А я сейчас приду. Давай, я жду. Сколько ждать-то тебя? Ай. День, два, 10? Да, то же самое. Ёпта. Сколько тебя ждать-то? У меня тоже дела есть. Как бы. Ты слушай. Ну? Я работаю на мэра города. Да мне все равно, на кого ты работаешь. Не понял. Мне все равно, на кого ты работаешь. Давай, ну подходи. Где ты? Куда подходить-то? Папа Карло. Папа Карло? Я папа Карло, а ты будешь бурак. Ага. Аксен, ты что ли звонишь, выебывайся? У тебя ночек только отрезанный, нахуй. И у тебя денег нет. Ну давай попизди хоть, послушай, может хоть что нового скажешь. Как надо? Говорю, скажи, может хоть что-нибудь новое, какие-нибудь слова, то одно и то же повторяешь, уже неинтересно даже. А, ты по телефону доверь звонишь, да? А? Придурок, я к бабушке в гости зашел, а ты звонишь, выебываешься. Кому я звонил-то? А ты хули орешь, там лезешь? Хули я ору, лезу, а хули ты звонишь, ты выебывайся нахуй на пенсионеров, ебанутый совсем. Я тебе за этих пенсионеров голову отрежу и в пруду будут искать, дебил. Откуда звонишь нахуй мне? Ну а что ты ее-то понтуешься? На словах говорю, только герой, и все, и пиздец. Ну, приди, я с удовольствием посмотри, как у тебя хуй вырастет из пизды. А что ты токаешь? Смешно мне над тобой, клоун, ты ебаный. Да то же самое. Ну вот, а хули. Клоунаду, Comedy Club по телефону, да, называется? Пинками нахуй тебя оттуда буду гнать. Ух ты, как страшно. Вау. Деревенщина хуева. Это все, на что ты способен? Жалкое зрелище. Рыгня. Хуй пальто нахуй. Еще опять повторяешься, одно и то же по кругу пошло уже. Какие кучи? Ну, ну, что, говори дальше, что, что ты замолчал-то? Все, словарный запас иссяк. Я тебе, блядь, визибу, блядь, и высушу. И... Визибу, и висящую, ты сначала разговаривать научись, придурок. До самого, блядь, затылка достала. Да, правда? Я тебе... Давай, встретимся, визибу. Давай, говори, забивай стрелу, сейчас встретимся. Давай. Посмотрим, кто кого ебать-то будет. Или только по телефону герой. Холодник, во-первых. А? И колхозник, во-первых. Хуйню опять несешь. Дебил, нет. Чёрт, все в жопу засунь и в рот, нахуй. Чего сделать? Выебать тебя в жопу и в рот? Ну я не гей, я натурал, я с женщинами привык такими вещами заниматься. Работа. Это вы там, не знаю, может друг друга в жопу ебете, вам это нормально. И посмотрим, как ты будешь звонить. Я звоню? Ты, придурок, звонишь, ёбаный. Ты понял меня? Дебил, блядь. Ой, дебил. Блядь. Что ты блякаешь-то? Нахуй, я сказал, блядь. Что ты сказал? Жопу показал ты. Нахуй, блядь. Да. Федот, да не тот. Вот, это что-то новое уже. Я знаю твой адрес. Ну и что, давай, приходи. Тебя подождать? Пизда. Пизда? Ух, как страшно. Ну... Я даже ничего брать с собой не буду, выйду, я тебя руками изуродую. Ну... Нет, да ты скажи имя, отчество, фамилию. Ну, а ты звонишь-то, ты и представься, я тебя представлюсь. Алло. Алло. Алло. Да. На ножке, манда. Ладно, все с тобой понятно и ясно. Дурачок — это призвание по жизни, судьба. Вот где ментовка, теперь туда сходи, а потом придешь ко мне. Нахуй мне, что я мусорской, что ли, как ты? Я твой адрес вычислю. Да? Ух ты! Слететь! Вот это да! Я так на...